ри-ри-ри, горят фонари, ра-ра-ра, высокая гора. Анамне, масточатовых угроз, диагна, негатива спиридоз, головорез, откуда только вылез. За ним теперь глаз да глаз, в школе живел печальный жизнеобраз. Носил за плечами портфель и груз, однако уже вырос бывший трус. На земле, где находился раньше младший жуз. В голове такого быдла темный лев не воспринимает позитив наотрез. Вакцина за получи, не вопрос, выписывает пару папирос. Вдох-выдох, давай еще раз. Паровоз, куда девался папа? Заиста, теперь эстонский тормоз. Пал в экстаз, стандарт от набора. Та сладкая чайка, как капли для глаз, пробила на смех. Полный позитива, агрессии против вес. Вот так вот, ды-ды-ды-ды, Сазон Кила. Леня словом силен, но Леня ленью полон. Леня словно обленен, Леня сломлен. Леня ленью силен, Леня ленью полон. Леня словно обленен, Леня сломлен. Леня словом силен, но Леня ленью полон. Леня словно обленен, Леня сломлен. Леня ленью силен, Леня полон. Леня словно обленен, Леня сломлен. Что это за ор? Здесь что сосновый бор? Кто этот кавалер? Несуществующий спор. Простой нелепый спор превратился в разговор. Показывает гонор. Перебор, решил, что наратор, как будто бы еще новатор. Великий комбинатор, суперкомментатор, кричать у него дар, его бросает в жар. Горячится изо рта, выпускает пар. Варвар, учебник плохих манер, среди отпетых имеет первый номер. Для него мир тир, энергетический вампир пожаловал на пир. Будь аккуратен, монсьер, он смотрит на тебя в упор, затуманивает взор и впадает в ступор, теперь ты его донор. Брррр, до тех пор, пока не наведешь курсор, жми Enter. Это ряд альтернативных мер, соперник замер. Контр-удар произвел фурор, не ором в рупор. Ты winner, не game over. Следующий тур, fighter. У бандита дома бита, в быту бандит бдит. Бандит забыл дома биту. На улице бандит битами бит, бандит битами бит. Бандит битами бит, бандит битами бит. Бандит битами бит. У бандита дома бита, в быту бандит бдит. Бандит забыл дома биту. На улице бандит битами бит, бандит битами бит. Бандит битами бит, бандит битами бит. Бандит битами бит. У бандита дома бита, в быту бандит бдит. Бандит забыл дома биту. На улице бандит битами бит, бандит битами бит. Бандит битами бит, бандит битами бит. Бандит битами бит. У бандита дома бита, в быту бандит бдит. Бандит забыл дома биту. На улице бандит битами бит, бандит битами бит. Бандит битами бит, бандит битами бит. Бандит битами бит. Ри-ри-ри, горят фонари, ра-ра-ра, высокая гора.